159. Гуру. Не будем огорчаться слишком всем тем, что так яростно отягощает сознание, но силы в себе найдем энергию противодействий, сознательно обращать на то, чтобы тем устремленнее сближаться с Владыкой. Пусть теснят, но пусть оттесняют к Нему, пусть с Ним сближают, пусть каждое устремление ступенькою будет для того, чтобы подниматься вверх к позвавшему вас к свету.